Да. Джейн Парнелли затушила свою сигарету и закрыла глаза, затем быстро собралась с силами, взяла бокал и допила его содержимое. Потом, закурив новую сигарету, она села в большое кресло. «Присаживайтесь», — предложила она мужчинам. «И где же это произошло?» «В парк-мотеле в Оюсе», — ответил Террелл. Он сел рядом с ней. Бейглер уселся на стол и достал записную книжку. «Я ее все время предупреждала», — холодным тоном проговорила Джейн Парнелли. «Но это не помогло». «Вы знаете, кто это сделал?» «Пока не знаем», — ответил Террелл. «Но надеемся, что вы сможете нам помочь. Фактически, им может быть каждый. Такая жизнь, которую вела ваша сестра, и должна была закончиться насильственной смертью». Джейн гневно махнула рукой. «Что посеешь, то и пожнешь». «Меня она не захотела послушать». «Не захотела. И вот ее убили». «Вы можете нам рассказать о ней?» — спросил Террелл. «Вы уже, наверное, и сами догадались. Она была публичной девкой. Публичной девкой. И к этому мне нечего добавить». «В ее вещах мы нашли записную книжку», — сказал Террелл. «И там имеется сотни, две имен. Вероятно, это все ее клиенты». Джейн покачала головой, потом пожала плечами. «Ну, откуда мне это знать? Я только знаю, что она получала много денег и много тратила. Мы с ней не часто виделись». «Не исключено, что убитая не была вашей сестрой. Мы попросили бы вас поехать и опознать ее». У Джейн вытянулось лицо. «Я ужасно не люблю смотреть на покойников». «Ну, хорошо. Ну, хорошо, я поеду с вами». По пути к моргу Террелл спросил. «У вашей сестры был настоящий друг?» Он посмотрел на Джейн и заметил, что она помедлила с ответом. «Если вы имеете в виду сутенера, то у нее такого не было. На протяжении нескольких лет у нее был один любовник. Она сходила по нему с ума, пока он не бросил ее. Я предупреждала ее, но она не пожелала даже и слушать меня. Она никогда не прислушивалась к моим советам. Мне было совершенно ясно, что в один прекрасный день он ее бросит». «А кто это был?» «Ли Харди. Вроде бы букмекер». Террелл и Бейглер обменялись взглядами. «А давно он ее бросил?» «Месяца три назад. Он завел себе другую, и Сью совсем помешалась, когда он ее покинул. 3 недели она пьянствовала. А могли ли быть у него причины убить ее? Если она стала к нему приставать, это такой тип, который на все способен. На все самое плохое, я имею в виду». Террелл призадумался над услышанным. Он все еще был погружен в свои мысли, когда машина остановилась возле морга. Через несколько минут они стояли перед трупом, накрытым простыней. Бейглер держался позади. Террелл осторожно снял простыню с безжизненного тела,